Введение. Значение Сталина. Янаевская опереточная попытка государственного переворота 20 августа 1991 года была последним шагом в ликвидации остававшихся признаков коммунизма в Советском Союзе. Статуи Ленина были разрушены, его идеи повержены. Это событие вызвало многочисленные дебаты в коммунистическом и революционном движении. Высказывания порой были самыми неожиданными. В апреле 1991 года мы опубликовали книгу «Советский Союз. Бархатная контрреволюция», которая по существу показывала политическую и идеологическую эволюцию Советского Союза и Восточной Европы, начиная с 1956 года. Теперь, когда Ельцин профессионально проделал государственный переворот и со всей страстью провозгласил реставрацию капитализма, наши анализы остаются в силе. На деле последние безалаберные столкновения между Янаевым, Горбачевым и Ельциным были попросту конвульсиями, отражавшими последствия решений, принятых на 28-м съезде в июле 1990 года. Мы писали в то время, что, цитата, «съезд ясно подтвердил разрыв с социализмом и возвращение к капитализму», конец цитаты. Марксистский анализ событий, уже случившихся к 1989 году в Советском Союзе, привел к таким выводам, цитата, «оказавшись в критическом положении, Горбачев стремится получить увеличение политической и экономической поддержки от империалистического мира. За это он позволяет Западу делать в Союзе все, что угодно». Конец цитаты. Годом позже мы закончили наш анализ следующими словами. Цитата. «С 1985 года Горбачев не проявлял твердости и постоянства в защите социализма и коммунизма. Волнами шли атаки правых, и каждая новая волна утягивала Горбачева все дальше вправо. Нет ничего невозможного в том, что Горбачев, столкнувшись с дальнейшими атаками поддержанных Ельциным националистов и фашистов, снова уступит, что уже, несомненно, спровоцирует разрушение КПСС и Советского Союза». Конец цитаты. Еще цитата. «Балканизация Африки и арабского мира обеспечила идеальные условия для преобладания империализма. Наиболее дальновидные умы на Западе мечтают ныне уже о чем-то большем, чем реставрация капитализма в СССР. Они мечтают о его политическом и экономическом подчинении». Конец цитаты. Мы не случайно вспомнили эти выводы 1989 и 1990 годов. Разрушение памятников Ленину сопровождалось взрывами пропагандистских заявлений о победе над марксизмом-ленинизмом. Но только марксистский анализ был точен, был способен выявить реальные общественные силы, работавшие под демагогическими лозунгами свободы и демократии, и гласности и перестройки. В 1956 году во время кровавой попытки переворота в Венгрии были разрушены статуи Сталина. 35 годами позже в пыль были обращены статуи Ленина. Разрушением памятников Сталину и Ленину отмечены два основных разрыва с марксизмом. Атакой на сталинские достижения в 1956 году Хрущев смог изменить генеральную линию КПСС. Постепенное разрушение политической и экономической системы привело Горбачева к окончательному разрыву с социализмом в 1990 году. Конечно, в СМИ каждодневно слышно об очевидном провале коммунизма по всему свету. Но мы должны еще и еще повторять, что провал Советского Союза был провалом ревизионизма, внедренного Хрущевым 35 лет назад. Этот ревизионизм привел к полному поражению, капитуляции перед империализмом и экономической катастрофе. Нынешний прорыв дикого капитализма и фашизма в Советском Союзе со всей очевидностью показывает, что происходит, когда отбрасываются революционные принципы марксизма-ленинизма. В течение 35 лет трудились ревизионисты над разрушением Сталина. После разрушения Сталина Ленин был ликвидирован одним движением руки. Хрущев вел против Сталина безжалостное сражение. Под руководством Горбачева во время его пятилетки гласности проходил крестовый поход против сталинизма. Заметим, что демонтажу статуи Ленина не предшествовала политическая кампания против его работ. Кампании против Сталина было достаточно. Против того, как идеи Сталина были атакованы, очернены и разрушены, стало очевидным, что идеям Ленина уготована та же участь. Хрущев начал свою разрушительную работу по критике ошибок Сталина для того, чтобы, цитата, «переосмыслить Ленина в его самобытной форме», конец цитаты, и улучшить коммунистическую систему. Горбачев выступил с теми же самыми демагогическими обещаниями, смутив силы левых. Сегодня все стало предельно ясным. Под предлогом возврата к Ленину вернулся царь. Под предлогом улучшения коммунизма возник дикий капитализм. Большинство левых знакомы с книгами о деятельности ЦРУ и других западных спецслужб. Им хорошо известно, что политическая и психологическая война есть основная и крайне важная составляющая современной тотальной войны. Клевета, промывание мозгов, провокации, манипуляция различиями, усиление противоречий, опорочивание противников и совершение преступлений, приписываемых затем противникам – все это обычная тактика, используемая спецслужбами Запада в современной войне. Но из всех войн, которые велись империалистами, с наибольшей энергией и затратами ими проводились антикоммунистические войны. Открытые столкновения, тайные войны, политические и психологические войны. И разве не очевидно, что антисталинская кампания была сердцевиной всех идеологических сражений против социализма и коммунизма? Официальные глашатаи военной машины США Киссинджер и Бжезинский высоко оценивали работы Солженицына и Конквиста, которые были в то же время двумя высоко ценимыми авторами социал-демократов, троцкистов и анархистов. Не лучше ли было этим специалистам по антикоммунизму вместо раскрытия правды о Сталине порыться в фактах цепи психологических войн, ведущихся ЦРУ? Поистине не случайно, что сегодня почти во всех новомодных буржуазных и мелкобуржуазных публикациях мы находим ту же клевету и ложь о Сталине, что и в нацистской прессе времен Второй мировой войны. И это признак того, что классовая борьба становится ожесточенной по всему миру, и что мир буржуазии мобилизует все силы на защиту своей демократии. Во время конференций, посвященных сталинскому времени, мы частенько зачитывали длинные антисталинские тексты и просили присутствующих сказать, что они думают об этом. Практически неизменно они повторяли, что хотя текст и злобно антикоммунистический, но он ясно показывает большевистский энтузиазм молодежи и бедняков, так же как и технические достижения в СССР. В общем, текст непрост. После этого мы рассказывали публике, что это был нацистский текст, опубликованный в журнале «Наци-сигнал» номер 24 за 1943 год. Кульминационный момент войны. Антисталинская кампания, проведенная демократами Запада в 1989-1991 годах, зачастую была более яростной и клеветнической, чем та, которую вели нацисты в 30-х годах. Сегодня великие достижения коммунистов 30-х годов забыты, и нет тех мощных сил, защищавших советский опыт сталинских времен. Когда буржуазия объявила о решительном провале коммунизма, она использовала для подтверждения жалкое поражение ревизионизма, приписывая ему великие достижения Ленина и Сталина. Буржуазия имеет полный набор кадров, способных сделать научную оценку развития мира. Благодаря этому ей понятны главные кризисы и потрясения мирового масштаба, а также войны всех видов. Со времени реставрации капитализма в Восточной Европе и Советском Союзе все противоречия мировой капиталистической системы обострились. Только марксизм-ленинизм может показать выход рабочим массам, стоящим перед угрозой безработицы, нищеты, эксплуатации и войны. Только марксизм-ленинизм может вооружить рабочие массы капиталистического мира и угнетенных людей третьего мира. А весь этот вздор о конце коммунизма служит для разоружения угнетенных масс во всем мире перед грядущими великими битвами. Защита сталинских дел, а в сущности защита марксизма-ленинизма, есть важнейшая неотложная задача в подготовке самих себя к классовым сражениям при новом мировом порядке. Жизненная важность Сталина для будущих социалистических государств. Со времени капиталистической реставрации в СССР дело Сталина стало важным для понимания механизмов недавних классовых сражений при социализме. Здесь налицо связь между реставрацией капитализма и предшествующей злобной антисталинской кампанией. Взрыв ненависти к человеку, умершему в 1953 году, мог показаться странным, если не вообще необъяснимым. В течение 20 лет, предшествовавших взлету к власти Горбачева, Брежнев был воплощением бюрократии, застоя, коррупции и милитаризма. Но ни в Советском Союзе, ни в свободном мире мы никогда не были свидетелями яростных, гневных атак против Брежнева, хотя бы отдаленно похожих на антисталинские атаки. Очевидно, что в последние несколько лет в Советском Союзе, как и в остальном мире, все фанатики капитализма и империализма для того, чтобы покончить с остатками социализма в СССР, сосредоточили свои прицелы на Сталине. Предпринятый Хрущевым гибельный поворот показывает на деле жизненность большинства сталинских идей. Сталин заявлял, что классовая борьба продолжается при социализме, что старые феодальные и буржуазные силы никогда не прекратят борьбу за реставрацию, что оппортунисты в партии, троцкисты, бухаринцы и буржуазные националисты, поддерживаемые антисоциалистическими классами, перегруппировывают свои силы. Хрущев заявлял, что этот тезис был искажением, что он привел к произволу. Но в 1993 году призрак царя Бориса стал монументом правильности сталинской оценки. Противники диктатуры пролетариата никогда не прекращали настаивать на том, что Сталин представлял не диктатуру рабочих, а свою автократическую диктатуру, и что слово «ГУЛАГ» означает «диктатура Сталина». Но те, кто был в ГУЛАГе во времена Сталина, являются сейчас частью буржуазии при власти. Согласно им, Уничтожить Сталина было то же, что дать новое рождение социалистической демократии. Но после похорон Сталина Гитлер восстал из могилы. И в России, на Украине, в Румынии, Словакии и так далее воскресли все герои-фашисты, такие как Власов, Бандера, Антонеску, Тисо и другие нацистские прихвостни. Разрушение Берлинской стены ознаменовало подъем неонацизма в Германии. Сегодня в противостоянии разгулу капитализма и фашизма в Восточной Европе легче понять, что Сталин на деле защищал власть рабочих. Сталин в центре политических дебатов в социалистических странах. Средства массовой информации никогда не прекращали напоминать нам, что на планете еще существуют, к несчастью, несколько сталинских заповедников. Фидель Кастро сидит на своем маленьком острове, как сталинский динозавр. Ким Ир Сен превзошел Сталина в культе личности. Китайские палачи из площади Тяньаньмэнь – достойные последователи Сталина. А у догматичных вьетнамцев до сих пор есть картины Хо Ши Мина со Сталином. Короче, четыре страны, все еще придерживающиеся социалистической линии, именем Сталина отлучены от «цивилизованного» в кавычках мира. Эта непрестанная шумиха предназначена для воспитания и укрепления буржуазного и мелкобуржуазного течений в этих странах. Дело Сталина имеет решающее значение для третьего мира. В то же время в третьем мире все силы, тем или другим способом, противостоящие империалистическому варварству, выслеживаются и атакуются под флагом борьбы против сталинизма. Так, в соответствии с французской газетой «Le Monde», коммунистическая партия Филиппин была охвачена демоном сталинизма и чисток. В соответствии с научным трудом группы Мезона, сталинисты Фронта народного освобождения «Тигре» захватили власть в Аддис-Абебе. Также в Перу мы слышим о стереотипном языке другой эры. Мы даже можем прочесть, что сирийская партия БААС возглавляет закрытое общество, почти сталинистское. Как раз посреди войны в заливе газеты сообщили нам, что в советском памфлете сравнивались фотографии Сталина и Саддама Хусейна. И делался вывод, что Саддам – внебрачный сын великого грузина. И убийцы, преследовавшие отца Аристида на Гаити, вполне серьезно заявляли, что он установил тоталитарную диктатуру. Дело Сталина важно для всех людей, вовлеченных в борьбу за свободу от варварского господства империализма. Сталин представляет, подобно Ленину, непоколебимую стойкость в жесточайших и самых безжалостных схватках классовых сражений. Сталин показал, что в самых трудных ситуациях только твердая, непоколебимая позиция по отношению к врагу может решить фундаментальные проблемы рабочих масс. Примиренческая, оппортунистическая и капитуляционистская позиция неминуемо приведет к катастрофе и кровавой мести реакционных сил. Сегодня рабочие массы третьего мира оказались в очень тяжелом положении, без всяких надежд, подобно Советскому Союзу в 1920-1933 годах. В Мозамбике реакционеры, используемые южноафриканской разведкой БОС и ЦРУ, уничтожили 900 тысяч человек. Индийские фундаменталисты при поддержке партии Индийский национальный конгресс и национальной буржуазии привели Индию к кровавому террору. В Колумбии столкновения между реакционной армией и полицией, ЦРУ и наркоторговцами вызвали потоки крови жителей этой страны. В Ираке, где криминальная агрессия стала причиной гибели более чем 200 тысяч человек, введенная великими защитниками прав человека эмбарго продолжает убийство десятков тысяч детей. Во всех подобных экстремальных ситуациях пример Сталина показывает нам, как мобилизовать массы на непреклонную и победоносную борьбу с врагами, готовыми использовать любые средства. Но многие революционные партии третьего мира, участвующие в жестокой борьбе с варварским империализмом, постепенно склоняются к оппортунизму и капитуляции. И этот разлагающий процесс почти всегда начинается с идеологических атак на Сталина. Эволюция таких партий, как Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти в Сальвадоре, дает показательный пример. С 1985 года развивались правооппортунистические тенденции в коммунистической партии Филиппин. Это выразилось в желании закончить народную войну и начать процесс национального примирения. Начались злобные атаки на Сталина, вполне в духе Горбачева. В то же время оппортунизм имел и левый уклон. Желая быстро прийти к власти, некоторые продвигали милитаристскую линию, предлагали начать восстание в городах. Для того, чтобы предотвратить проникновение полицейских в свои ряды, лидеры этого направления провели политическую чистку партии в Миндао. Они казнили несколько сот человек, грубо нарушив все партийные правила. Но когда Центральный комитет решил провести кампанию политического и идеологического исправления, все эти оппортунисты объединились против сталинской чистки. Хосе Мария писал, цитата, «Те, кто наиболее яростно противостоял движению исправления, были больше всех ответственны за милитаристскую точку зрения, резкое уменьшение основы в массах, широкомасштабную охоту на ведьм, попирающую демократию и порядочность во всех смыслах, и вырождение в гангстеризм». Эти ренегаты фактически объединились с агентами разведки США, режима Рамоса в попытке остановить укрепление КПФ идеологически, политически и организационно. Конец цитаты. Журнал Народного фронта освобождения Палестины, Демократическая Палестина, также открыл дебаты о Сталине. Цитата. Негативные стороны сталинской эпохи, которые были уже отмечены, включают в себя насильственную коллективизацию, подавление свободы высказываний и демократии в партии и обществе, сверхцентрализацию выработки решений в партии, советском государстве и международном коммунистическом движении. Конец цитаты. Вся эта «критика» в кавычках Сталина есть не что иное, как перепев старых социал-демократических антикоммунистических критицизмов. Выбор этой дороги и следование ей до конца означает в конечном счете исчезновение ФНОП как революционной организации. Опыт всех тех, кто выбрал такой путь, не оставляет места для сомнений. Поучительной на этот счет является недавняя история эволюции Сандинистского фронта национального освобождения. В своем интервью о Фиделе Кастро Томас Борхи решительно атакует сталинизм. Именно под этим камуфляжем СФНО трансформировался в буржуазное социал-демократическое сообщество. Дело Сталина обретает новое значение в ситуации, создавшейся с момента реставрации капитализма в Центральной и Восточной Европе. С реставрацией капитализма на Востоке революционное дело Сталина приобрело важность для новой ситуации в Европе. Гражданская война в Югославии показала ту бойню, которая может охватить весь европейский континент, если противоречия между империалистическими державами спровоцируют новую мировую войну. Такая возможность не может более исключаться. Сегодня карта мира поразительно напоминает ситуацию между 1900 и 1914 годами, когда империалистические державы соперничали за мировое господство. Сегодня отношения между шестью империалистическими центрами – США, Великобританией, Японией, Германией, Россией и Францией – становятся очень неустойчивыми. Мы вступили в период, когда союзы создаются и распадаются, когда сражения в экономической и торговой сферах ведутся с нарастающей энергией. Образование новых империалистических блоков, которые будут жестоко противостоять один другому, становится реальной возможностью. Война между большими империалистическими державами превратила бы всю Европу в гигантскую Югославию. С учетом такой перспективы, дело Сталина заслуживает быть вновь изученным. Идеологическая борьба по вопросу о Сталине в коммунистических партиях по всему миру имеет много общих признаков. Во всех капиталистических странах экономическое, политическое и идеологическое давление, оказываемое буржуазией на коммунистов, является невероятно сильным. Оно есть причина постоянного разложения, измены и перехода в другой лагерь. Но каждый акт измены требует идеологического оправдания в глазах тех, кто совершает ее. Как правило, революционер, скатившийся к оппортунизму, открывает правду о сталинизме, в кавычках. Он или она принимает целиком, как она есть, буржуазную и антикоммунистическую версию об истории революционного движения при Сталине. То есть, на самом деле, ренегаты не делают открытия, они попросту воспроизводят буржуазную ложь. Почему так много предателей открыли правду о Сталине, в кавычках, естественно, для улучшения коммунистического движения? Но ни один из них не открыл правду о Черчилле. Открытие, которое было бы намного важнее для улучшения антиимпериалистической борьбы. Имея полувековую историю преступлений во время службы Британской империи, Бурская война в Южной Африке, террор в Индии, империалистическая Первая мировая война с последующей интервенцией против молодой Советской Республики, война против Ирака, террор в Кении, объявление холодной войны, агрессия против антифашистской Греции и так далее. Черчилль является, возможно, единственным буржуазным политиком 20 века, равным Гитлеру. Любая политическая и историческая работа выдает классовую позицию ее автора. С 20-х годов и до 1953 года большинство западных публикаций о Советском Союзе являли собой буржуазные и мелкобуржуазные нападки на советский социализм. Произведения членов коммунистической партии и левых интеллектуалов, пытающихся защитить советский эксперимент, составляли слабое противодействие в защиту правды о нем. Но с 1953-1956 годов Хрущев и Коммунистическая партия Советского Союза мало-помалу переняли всю буржуазную историографию о Сталине. С той поры революционеры на Западе стали объектом ужасных нескончаемых идеологических атак по вопросам ключевого периода роста коммунистического движения, особенно эпохи Сталина. Если Ленин возглавлял Октябрьскую революцию и предначертал важнейшие пути строительства социализма, то именно Сталин был тем, кто действительно вел страну по этому пути в течение 30 лет. Ненависть буржуазии, естественно, обострена успехами в решении титанической задачи, достигнутыми во времена Сталина. Коммунист, не занявший твердой классовой позиции в отношении обманчивой, односторонней, неполной или фальшивой информации, распространяемой буржуазией, будет потерян навсегда. И ни по какому другому вопросу из недавней истории не порочит буржуазии своих противников столь яростно. Каждый коммунист должен встать на позицию постоянного недоверия по отношению к информации, предоставляемой буржуазией и последователями Хрущева о сталинском периоде. И он или она обязаны сделать все возможное, чтобы найти редкие альтернативные источники в защиту сталинского революционного стремления. Но оппортунисты из различных партий не осмеливаются открыто выступать с антисталинскими идеологическими операциями, несмотря на их очевидные антикоммунистические цели. Оппортунисты говорят «да» критике Сталина, но претендуют на критику Сталина слева. Сегодня мы можем подвести итог 70-ти годам критики слева, которая сделана на основе революционного опыта большевистской партии, полученного при Сталине. В наличии имеются сотни работ, написанных социал-демократами и троцкистами, бухаринцами и независимыми, в кавычках, левыми интеллектуалами. Их взгляды были восприняты и доработаны последователями Хрущева и Тита. Сегодня мы можем лучше понять на деле классовое значение этих работ. Привела ли эта критика революционную практику к чему-то более важному, значительному, чем дело Сталина? Нет сомнений в том, что теории оцениваются по результатам общественной деятельности, вызванной ими к жизни. Революционная деятельность мирового коммунистического движения во времена Сталина потрясала весь мир и дала новое направление истории человечества. В 1985-1990 годах, в частности, мы могли видеть, что все так называемые критики Сталина слева запрыгнули в антикоммунистический вагон в качестве неисчислимой группы поддержки. Социал-демократы, троцкисты, анархисты, бухаринцы, титоисты, экологи – все нашли себя в движении за свободу, демократию и права человека, которое ликвидировало последние остатки социализма в Восточной Европе и СССР. Все эти левые критики Сталина получили как окончательное следствие реставрацию дикого капитализма, восстановление безжалостной диктатуры буржуазии и разрушение всех социальных достижений, культурных и политических прав рабочих масс и во многих случаях возникновение фашизма и реакционных гражданских войн. Когда в 1956 году Хрущев начал антисталинскую кампанию, на коммунистов, сопротивлявшихся ревизионизму и защищавших Сталина, было оказано своеобразное давление. Коммунистическая партия Китая имела революционную отвагу защищать дело Сталина. Ее документ, называемый «Еще раз об опыте диктатуры пролетариата», очень помог марксизму-ленинизму во всем мире. Основываясь на собственном опыте, китайские коммунисты критиковали некоторые стороны деятельности Сталина. Это совершенно нормально и необходимо в дискуссиях между коммунистами. Однако со временем стало очевидно, что их критика сформулирована слишком в общем. Это негативно повлияло на многих коммунистов, которые поверили разного рода оппортунистической критике. Например, китайские товарищи заявили, что Сталин не всегда ясно различал два вида противоречий. Между людьми, которые могут быть преодолены за счет образования и жизненного напряжения. Между людьми-врагами, требующими соответствующих средств борьбы. Из этого общего положения критики некоторые сделали вывод, что Сталин неверно обошелся с Бухариным из-за их противоречий, а закончили примирением с бухаринской социал-демократической политической линией. Китайские коммунисты также заявляли, что Сталин вмешивался в дела других партий, отвергал их независимость. Из этого общего положения некоторые сделали вывод, что Сталин был неправ в осуждении политики Тита, в конечном счете воспринимая титоизм как специфическую югославскую форму марксизма-ленинизма. Недавние события в Югославии позволяют каждому лучше понять, как Тита после его разрыва с партией большевиков последовал за буржуазно-националистической линией и окончательно пал в объятия Соединенных Штатов. Идеологическая непоследовательность и ошибки, случавшиеся почти во всех марксистско-ленинских партиях, значительно превышают числом все сомнения о Сталине. Можно сделать генеральный вывод. В своей оценке эпизодов за период с 1923 по 1953 годы мы обязаны бороться за полное понимание политической линии, которой придерживались партии большевиков и Сталин. Мы не можем принять какую бы то ни было критику дела Сталина без проверки всех исходных данных, касающихся обсуждаемого вопроса, и без рассмотрения всех версий, фактов и событий, в особенности версий, изложенных большевистским руководством.